Глава 2. Передовой сводный. Во главе передового сводного шел Волохов. Волохов очень скуп на слова, жесты и мимику, но он умеет хорошо выражать свое отношение к событиям или человеку, и отношение его всегда полно несколько ленивой иронии и безмятежной уверенности в себе. Эти качества в примитивных формах присутствуют у каждого хорошего хулигана, но отграненные коллективом они сообщают личности благородный сдержанный блеск и глубокую игру спокойной непобедимой силы. В борьбе нужны такие командиры, ибо они обладают абсолютной смелостью и абсолютно доброкачественными тормозами. Именно во главе Волохова передовой сводный может, конечно, испытать неудачу, но он никогда не попадет в положение глупое или смешное и всегда успеет отступить с честью. Меня больше всего успокаивало то обстоятельство, что о куреже и курежанах Волохов даже не думал. Иногда вызываемый на отклик неугомонной болтовней хлопцев о курежанах, Волохов дарил неохотно и свою реплику. «Да бросьте вы о курежанах этих! Увидите! Из такого теста, как и все!» Это, однако, не помешало Волохову к составу передового сводного отнестись чрезвычайно внимательно. В Совете командиров давно существовала традиция. При организации сводных особого назначения прежде всего выделять командира и затем предоставлять ему неограниченное право отвода отдельных кандидатов в сводный. Волохов аккуратно молчаливо обсасывал каждую кандидатуру и решал коротко: «Не надо, легкого веса», или «К чертям, болтать языком некогда будет». Также заботливо Волохов поработал над материальной организацией сводного. Каждый его член имел корзину, в которой помещался приведенный в полный порядок гардероб, мыло, зубная щетка, перевязочный материал, блокнот и карандаши. Кое-кто из колонистов советовал непременно вести финские ножи, но Волохов сказал: «Чепуха, обойдемся без ножей». Передовой сводный был составлен очень остроумно. Будучи сплошь комсомольским, он в то же время объединял в себе представителей всех главных идей и специальных навыков, имеющихся в колонии. В передовой сводный входили: первый — Витька Богоявленский, которому совет командиров, не желая выступать на фронте с такой богопротивной фамилией, переменил ее на новую, совершенно невиданного шика — Горьковский. Это к тому же больше как-то подходило к Витьке. Горьковский был худ, некрасив и умен, как фокстерьер. Он был прекрасно дисциплинирован, всегда готов к действию и обо всем имел собственное мнение, о людях судил быстро и определенно. Главной его способностью было замечательное умение напролет видеть каждого хлопца насквозь и безошибочно определять его внутреннюю сущность. Вместе с тем Витька никогда не распылялся, и его представления об отдельных людях немедленно им синтезировались в коллективные образы, в знание групп, линий различий и типических явлений. Второй — Митька Живелий. Старый наш знакомый, самый удачный и красивый выразитель истинного горьковского духа. Митька счастливо вырос и сделался чудесным стройным юношей с хорошо посаженной ладной головой, с живым черно-бриллиантовым взглядом несколько косо разрезанных глаз. Он имел уже большое положительное влияние на колонистов. В колонии всегда было много пацанов, которые старались подражать Митьке и в манере высказываться энергично с убедительным коротким жестом, и в чистоте и прилаженности костюма, и в походке, и даже в убежденном, веселом и добродушном патриотизме горьковца. В нашем переезде в Куреж Митька видел важное дело большого общественного значения, был убежден, что мы нашли правильные формы организации пацанов и для пользы пролетарской республики должны распространять нашу находку. Митька принадлежал к тем колонистам, которые ни минуты не сомневались в нашей работе и которые с настоящим презрением умели смотреть на всякую расхлябанность, грязь и дармоедство. Третий — Михайло Овчаренко. Довольно глуповатый парень, но прекрасный работник, страшно экспансивно настроенный по отношению к колонии и ее интересам. Миша имел очень запутанную биографию, в которой сам разбирался с большим трудом. Перебывал он почти во всех городах России, но из этих городов не вынес никаких знаний и никакого развития. Он с первого дня влюбился в колонию, и за ним почти не водилось проступков. У Миши было много всякого умения, но ни в одной области он не приобрел квалификации так как не выносил оседлости ни у одного станка, ни на одном рабочем месте. Зато у него были неоспоримые хозяйственные таланты. Умение наладить работу отряда, кладовку, перевозку, загородку всегда быстро и удачно, пересыпая работу хозяйственным ворчанием и нравоучениями, только потому неутомительными, что от них всегда шел приятный запах Мишиной благонамеренной глупости и неиссякаемой доброты. Миша Овчаренко был сильнее всех в колонии. Сильнее даже Силантия отче наша. И, кажется, Волохов, выбирая Мишу в отряд, имел в виду главным образом это качество. Четвертый — Денис Кудлатый. Самая сильная фигура в колонии эпохи наступления на Куреж. Многие колонисты приходили в ужас, когда Денис брал слово на общем собрании и упоминал их фамилии. Он умел замечательно, сочно и основательно смешать с грязью человека и самым убедительным образом потребовать его удаления из колонии. Страшнее всего было в этом случае то, что Денис был действительно умен, и его аргументы были часто по-настоящему убийственны. К колонии он относился с глубокой и серьезной уверенностью настоящего практика в том, что колония — вещь полезная, крепко сбитая и налаженная. В его представлении она, вероятно, напоминала хорошо смазанный и исправный хозяйственный воз, на котором можно спокойно и не спеша проехать 1000 верст, потом с полчаса походить вокруг него с молотком и мазницей и снова проехать 1000 верст. И по внешнему виду Кудлатый напоминал классического кулака. И в нашем театре играл только кулацкие роли. А тем не менее он был первым организатором нашего комсомола и наиболее активным его работником. По-горьковски он был немногословен, относясь к ораторам с молчаливым осуждением, а длинные речи выслушивал с физическим страданием. Пятый. Евгеньева командир выбрал открыто в качестве необходимой блатной приманки. Евгеньев давно забыл свои кокаинные припадки, был хорошим комсомольцем и веселым крепким товарищем. Но в его языке и в ухватках еще живы были воспоминания о бурных временах улицы и реформаториума, а так как он был хороший артист, то ему ничего не стоило поговорить с человеком на его родном диалекте, если это нужно. Шестой. Жорка Волков. Правая комсомольская рука Коваля выступал в нашем сводном в роли политкома и творца новой конституции. Жорка был природный политический деятель. Страстный, уверенный, настойчивый. Отправляя его, Коваль говорил: «Жорка их там подергает, сволочей, за политические нервы. А то они думают, черт бы их побрал, что они в буржуазном государстве живут. Ну а если до кулаков дойдет, Жорка тоже сзади стоять не будет». Седьмой и восьмой – Тоська Соловьев и Ванька Шилопутин, представители младшего поколения. Впрочем, они носили оба красивые волнистые политики, только Тоська блондин, а Ванька темно-русый. У Тоськи хорошенькая юношеская свежая морда, а у Ваньки курносое и ехидно оживленное лицо. И Ванька, и Тоська критически относились к авторитету старшего именно потому, что оба были очень образованы, состояли в местной группе, начитанные и говорили правильным языком. В вагоне Волохов отвел для них багажные высокие полки и сказал: «Ну, культотдел, вы носы задираете, полезайте наверх». Тоська на это ответил, взглянув на полку: «Наверх так наверх. Хорошо, что ты командир, а то мы тебя на крышу записали бы». Волохов вдогонку шлепнул широкой рукой по филейной части Тоськи, и инцидент был исчерпан. Наконец, девятым номером шел колонист Костя Витковский. Возвращение его в лоно колонии произошло самым быстрым прозаическим и деловым образом. За 3 дня до нашего отъезда Костя пришел в колонию, худой, синий и смущенный. Его встретили серьезно, только лапоть не удержался. «Ну как там, пронеси, Господи, поживает?» Костя с достоинством улыбнулся. «Ну ее к черту, я там и не был». «Вот жаль», — сказал лапоть. «Даром стоит проклятая». Волохов прищурился на Костю по-приятельски. «Значит, ты налопался разных интересных вещей по самое горло?» Костя отвечал не краснее: «Налопался». «Ну а что будет у тебя на сладкое?» Костя громко рассмеялся. «А вот видишь, буду ожидать совета командиров. Они мастера и на сладкое, и на горькое». «Сейчас нам некогда возиться с твоими меню», — сурово произнес Волохов. «А я вот что скажу. У Алешки Волкова нога растерта. Поедешь ты вместо Алешки. Лапоть, как ты думаешь? Я думаю, соответствует. А совет? Спросил Костя. Мы сейчас на военном положении. Можно без совета. Так неожиданно для себя и для нас, без процедуры психологии, Костя попал в передовой сводный. На другой день он ходил уже в колонийском костюме, и можно было часто слышать, как он воспитывал кого-нибудь из молодых. «Эх, деревня! Разве так колонисты делают?» С нами ехал еще Иван Денисович Киргизов, новый воспитатель, которого я нарочно сманил с педагогического подвижничества в Пироговке на место уходящего Ивана Ивановича. Непосвященному наблюдателю Иван Денисович казался обыкновенным сельским учителем, а на самом деле Иван Денисович есть тот самый положительный герой, которого так тщетно и давно разыскивает русская литература и на котором даже Гоголь испортил себе несколько зубов. Ивану Денисовичу 30 лет, он добр, умен, спокоен и в особенности работоспособен. Последним качеством герои русской литературы, и отрицательные, и положительные, как известно, похвастаться не могут. Иван Денисович все умеет делать и всегда что-нибудь делает. Но издали всегда кажется, что ему можно еще что-нибудь поручить. Вы подходите ближе и начинаете различать, что прибавить ничего нельзя, но ваш язык, уже наладившийся на известный манер, быстро перестроиться не умеет. И вы выговариваете немного все же краснее и заикаясь. Иван Денисович, надо там упаковать физический кабинет. Иван Денисович поднимается от какого-нибудь ящика или тетради и улыбается. «Кабинет? Ага, добро. Ось возьму хлопцев-то и запакуем». Вы стыдливо отходите прочь и думаете, «Да, в общем, конечно, это свинство». А Иван Денисович уже забыл о вашем изуверстве и ласково говорит кому-то, «Пиди, голубы, поклич там хлопцев». В Харьков мы приехали утром. На вокзале встретил нас сияющий в унисон майскому утру и нашему победному маршу инспектор Наробраза Юрьев. Он хлопал нас по плечам и приговаривал, «Вот какие горьковцы! Здорово, здорово! И Любовь Савельевна здесь? Здорово! Так знаете что? У меня машина, заедем за Халабудой и прямо в Куреж. Любовь Савельевна, вы тоже поедете? Здорово! А ребята, пускай дачным поездом до Рыжова. А от Рыжова близко, 2 километра. Там лугом можно пройти. А вот только надо же вас накормить, а? Или в Куреже накормят, как вы думаете?» Хлопцы выжидательно посматривали на меня и иронически на Юрьева. Их боевые щупальца были наэлектризованы до высшей степени и жадно ощупывали первый харьковский предмет Юрьева. Я сказал, «Видите ли, наш передовой сводный является, так сказать, первым эшелоном горьковцев. Раз мы приедем, пускай и они приедут. Кажется, можно нанять 2 машины?» Юрьев подпрыгнул от восхищения. «Здорово, честное слово! Как это у них? Все как-то по-своему. Ах, какая прелесть! И знаете что? Я нанимаю за счет Наробраза. И знаете что? Я поеду с ними, с хлопцами». «Поедем», — показал зубы Волохов. «Замечательно! Замечательно! Значит, идем? Идем нанимать машины». Волохов приказал, «Ступай, Тоська». Тоська салютнул, пискнул «Есть». Юрьев влепился в Тоську целым букетом восторженных взглядов, потирал руки, танцевал на месте. «Ну что ты скажешь? Ну что ты скажешь?» Он побежал на площадь, оглядываясь на Тоську, который, конечно, не мог так быстро оставить свою солидность члена передового сводного и прыгать по вокзалу. Джуринская смеялась им вслед. Хлопцы переглянулись. Горьковский спросил тихо, «Кто такой этот чудак?» Через час 3 наших авто влетели на Курежскую гору и остановились возле ободранного бока собора. Несколько нестриженных грязных фигур лениво двинулись к машинам, волоча по земле длинные стоптанные штанины и без особенного любопытства поглядывая на горьковцев, стройных как пажи и строгих как экзаменаторы. 2 воспитателя подошли к нам, и, еле скрывая неприязнь, переглянулись между собой. «Где мы их поместим? Вам можно поставить кровать в учительской, а ребята могут расположиться в спальнях». «Это не важно. Где-нибудь поместимся». «Где заведующий?» «Заведующий в городе». но находится некто в светло-серых штанах, украшенных круглыми масляными пятнами, который с некоторым трудом и воспоминаниями о неправильной очереди соглашается все же объявить себя дежурным и показать нам колонию. Мне смотреть нечего. Юрьев тоже мало интересуется зрительными радостями. Джуринская грустно молчит, а хлопцы, не ожидая официального чичерона, уже сами побежали осматривать богатство колонии. За ними не спеша поплелся Иван Денисович. Халабуда затыкал палкой в различные точки небосклона, вспоминая отдельные детали собственной организационной деятельности, перечисляя элементы недвижимого курежского богатства и приводя все это к одному знаменателю — житу. Хлопцы прибежали обратно с лицами, перекошенными от удивления. Кудлатый смотрит на меня с таким выражением, как будто хочет сказать: «Как это вы могли, Антон Семенович, влопаться в такую глупую историю?» У Митьки Живеля зло поблескивают глаза, руки в карманах, вокруг себя он оглядывается через плечо, и это презрительное движение хорошо различает Джуринская. «Что, мальчики, плохо здесь?» Митька ничего не отвечает, Волохов вдруг смеется: «Я думаю, без мордобоя здесь не обойдется». «Как это?» — бледнеет Любовь Савельевна. «Придется брать за жабры эту братву», — поясняет Волохов и вдруг берет двумя пальцами за воротник и подводит ближе к Джуринской черненького худого замухрышку в длинном клифте, но босовой и без шапки. «Посмотрите на его уши!» Замухрышка покорно поворачивается. Его уши действительно примечательны. Это ничего, что они черные. Ничего, что грязь в них успела отлакироваться в разных жизненных трениях. Но уши эти еще раскрашены буйными налетами кровоточащих болячек, заживающих корок и сыпи. «Почему у тебя такие уши?» — спрашивает Джуринская. Замухрышка улыбается застенчиво, почесывает ногу о ногу, а ноги у него такого же стиля. «Короста», — говорит Замухрышка хрипло. «Сколько тебе дней до смерти осталось?» — спрашивает Тоська. «Чего до смерти? Хм, у нас таких сколько, а никто еще не умер». Колонистов почему-то не видно. В засоренном клубе, на заплеванных лестницах, по забросанным экскрементами дорожкам бродят несколько скучных фигур. В развороченных зловонных спальнях, куда даже солнцу не удается пробиться сквозь грязные еще с прошлого года окна, тоже никого нет. «Где же колонисты?» — спрашиваю я дежурного. Дежурный гордо отворачивается и говорит сквозь зубы: «Вопрос этот лишний». Рядом с нами ходит, не отставая, круглолицый мальчик лет 15. Я его спрашиваю: «Ну как живете, ребята?» Он поднимает ко мне умную мордочку, неумытую, как и все мордочки в Куреже. «Живем. Какая там жизнь? А вот говорят, скоро будет лучше, правда?» «Кто говорит?» «Хлопцы говорят, что скоро будет иначе, только говорят, чуть что лозинами будут бить». «Бить? За что?» «Воров бить. Тут воров много». «Скажи, почему ты не умываешься?» «Так нечем. Воды нету. Электростанция испорчена, и воды не качает. И полотенцев нету, и мыла». «Разве вам не дают?» «Давали раньше. Так покрали все. У нас все крадут. А теперь уже и в кладовой нету». «Почему?» «Ночью кладовку всю разобрали. Замки сломали и взяли все. Заведующий хотел стрелять». «Ну?» «Ничего, не стрелял. Он говорит, буду стрелять, а хлопцы сказали, стреляй. Но он не стрелял, а только послал за милицией». «И что ж милиция?» «Не знаю». «И ты взял что-нибудь в кладовой?» «Нет, я не взял. Я хотел взять штаны, а там были большие, а я, когда пришел, так взял только два ключа, там на полу валялись». «Давно это было?» «Зимой было». «Так, как же твоя фамилия?» «Маликов Петр». Мы направились к школе. Юрьев молча слушает наш разговор и думает о чем-то. Отставая от нас, сзади идет Халабуда, и его уже окружили горьковцы. У них удивительный нюх на занятных людей. Халабуда задирает рыжебородое лицо и рассказывает хлопцам о хорошем урожае. За ним тащится и царапает землю толстая суковатая палка. Юрьев вдруг спрашивает: «Скажите, Антон Семенович, Если бы вы сказали «буду стрелять», а вам бы ответили «стреляй», что вы сделали бы? Разумеется, стрелял бы. Джуринская сердится. И зачем вы наговариваете на себя, Антон Семенович? Маликов хлопнул в ладоши. И наши хлопцы так говорили. Любовь Савельевна возмущенно оглядела грязное личико Маликова. Юрьев надул губы. Это он только говорит так. Не стрелял бы. Волохов возмутился. Как это не стрелял бы? Антон Семенович обязательно стрелял бы. И правильно. А как же иначе? Рассказал. Успокойтесь, сказал я Любови Савельевне. В данном случае ошибка была сделана тогда, когда было сказано «буду стрелять». Таких вещей, понимаете, нельзя говорить. А если уж сказали, так и стреляйте. Хотя бы последнюю пулю пришлось всадить в собственную глупую голову. Наконец, заходим в школу. Это бывшая монастырская гостиница, перестроенная помдетом. Единственное здание в колонии, где нет спален. Длиннющие коридоры, по бокам его длинные узкие классы. Почему здесь школа? Эти комнаты годятся только для спален. В одном конце такого класса еле маячит десяток столов, и весь класс пустой, гулкий и неприветливый. Один из классов, весь заклеенный плакатами и плохими детскими рисунками, нам представляют как пионерский уголок. Видимо, он содержится специально для ревизионных комиссий и политического приличия. Нам пришлось подождать не менее получаса, пока нашелся ключ и открыли пионерский уголок. Мы присели на скамье отдохнуть. Мои ребята притихли. Витька осторожно из-за моего плеча шепчет: «Антон Семенович, надо спать в этой комнате. Всем вместе. Только кровати не берите. Там, вы знаете, вшей, алла». Через Витькины колени наклоняется ко мне Живелий. «А хлопцы тут есть ничего. Только воспитателей своих, ну и не любят же. Только один, говорят, есть. Как его? Ложкин. А все-таки работать они так не будут». «Как так?» «Так не будут, чтобы без скандала». Начинается разговор о порядке сдачи. Из города прикатывает на извозчике заведующий. Я смотрю на его тупое бесцветное лицо и думаю, собственно говоря, его даже и под суд нельзя отдавать. Кто посадил на ответственнейшее место заведующего это мелкое, жалкое существо? Какой дурак мог устроить такую глупость? Заведующий берет воинственный тон и доказывает, что колонию нужно сдавать как можно скорее, что он вообще ни за что не отвечает. Юрьев спрашивает, как это вы ни за что не отвечаете? Да так, воспитанники очень плохо настроены. Могут быть всякие эксцессы. У них ведь и оружие есть. А почему же они так настроены плохо? Не вы ли их так настроили? Мне нужно настраивать. Они и так понимают, чем тут пахнет. Вы думаете, они не знают? Они все знают. Что именно знают? Они знают, что их ждет, говорит выразительно заведующий, еще выразительнее отворачивается к окну, очевидно показывая этим, что даже наш вид ничего хорошего не обещает для воспитанников. Витька шепчет мне на ухо, «Вот гад! Вот гад!» «Молчи, Витька», — говорю я. «Какие бы здесь эксцессы ни произошли, отвечать за них все равно будете вы, независимо от того, произойдут ли они до сдачи или после сдачи. Впрочем, я тоже прошу о, возможно, скорейшем окончании всех формальностей. Мы решаем, что сдача должна произойти завтра в 2 часа дня. Весь персонал, одних воспитателей 40 человек, объявляется уволенным и в течение 3 дней должен освободить квартиры. Для передачи инвентаря назначается дополнительный срок в 5 дней. «А когда прибудет ваш завхоз?» «Завхоз не прибудет. Выделим для приемки одного из наших воспитанников». Дежурный в светлых штанах вдруг просыпается. «Этими фокусами никого вы не обманете, товарищ! Какая демократия, подумаешь!» «Я воспитаннику не буду сдавать», — начинает топорщиться заведующий. «Почему?» «Не буду и все. Мы должны сдать ответственному лицу». «Я подпишу акт». «Теперь вы говорите «подпишу», а потом скажете «я не принимал». Меня начинает злить вся эта концентрация глупости. Собственно говоря, что он будет сдавать? Знаете, что говорю я? Для меня, пожалуй, безразлично, будет ли какой-нибудь акт или не будет. Для меня важно, чтобы через 3 дня из вас здесь не осталось ни одного человека. Ага, это значит, чтобы мы не мешали? Вот именно. Заведующий оскорбленно вскакивает, оскорбленно спешит к дверям, за ним спешит дежурный. Заведующий в дверях выпаливает: «Мы мешать не будем, но вам другие помешают». Хлопцы хохочут, Джуринская вздыхает, Юрьев что-то смущенно наблюдает на подоконнике, один Халабуда невозмутимо рассматривает плакаты на стене. «Ну что ж, мы, пожалуй, и поедем», — говорит Юрьев. «Завтра мы приедем, Любовь Савельевна?» Джуринская грустно смотрит на меня. «Не приезжайте, прошу я». «А как же? Чего вам приезжать? Мне вы ничем не поможете, а время будем убивать на разные разговоры». Юрьев прощается несколько обиженный. Любовь Савельевна крепко жмет руку мне и хлопцам и спрашивает: «Не боитесь? Нет?» Они уезжают в город. У меня скверное настроение. У Киргизова не лучше, хлопцы бодрятся. Волохов сурово говорит: «Надо, чтобы все эти уехали. Если ребята будут одни, мы справимся». Мы выходим во двор. Очевидно, раздают обед, потому что от кухни к спальням несут в кастрюлях борщ. Костя Витковский дергает меня за рукав и хохочет. Митька и Витька остановили 2 ребят, несущих кастрюлю. «Чиж так можно делать?» — укоряет Митька. «Ну что это за люди? Чи ты не понимаешь, чи ты людоед какой?» Я не сразу соображаю, в чем дело. Костя 2 пальцами поднимает за рукав руку одного из курежских хлебодаров. У него под другой рукой хлеб, корка которого ободрана наполовину. Костя потрясает рукавом смущенного парня. Весь рукав в борще, с него течет, он до самого плеча обложен кусочками капусты и бурака. «А вот!» Костя умирает со смеху. Мы тоже не можем удержаться. В кулаке зажат кусок мяса. «А другой?» «Тоже!» — заливается Митька. «Это они из борща мясо вылавливают, пока донесут. Как же тебе не стыдно, идиот, рукав закатал бы!» «Ой, трудно здесь будет, Антон Семенович», — говорит Костя. Ребята мои куда-то расползаются. Ласковый майский день наклонился над Монастырской горой, но гора не отвечает ему ответной теплой улыбкой. В моем представлении мир разделяется горизонтальной прозрачной плоскостью на 2 части. Вверху пропитанное голубым блеском небо и еще кое-что. Вкусный воздух, солнце, небо большое и широкое, полеты птиц и гребешки высоких покойных тучек. Краям неба, спустившимся к земле, привешаны далекие группы хат, уютные рощицы и уходящая куда-то веселая змейка речки. Черные, зеленые и рыжие нивы, как перед праздником, аккуратно разложены под солнцем. Хорошо все это или плохо, кто его знает, но на это приятно смотреть. Это кажется красивым, милым, хочется сделаться частью ясного майского дня. А под моими ногами загаженная почва Куряжа. Старые стены, пропитанные запахом пота, ладана, клопов, вековые прегрешения попов и кровоточащая грязь беспризорщины. Нет, это, конечно, не мир. Это нечто из другой области. Это как будто выдумано, как будто плод фантазии, что-то похожее на Дантов ад. Имеется в виду 1 часть «Ад», поэмы «Божественная комедия», 1307-1321 годы, издана в 1472 году итальянского поэта Данте Алигьери, 1265-1321 годы жизни. Я брожу по колонии, ко мне никто не подходит, но колонистов становится больше. Они наблюдают за мной издали. Я захожу в спальни. Их очень много, я не в состоянии представить себе, где, наконец, нет спален, сколько десятков домов, домиков, флигелей набито спальнями. В спальнях сейчас много колонистов. Они сидят на скомканных грудах тряпья, а некоторые и треть этого не имеют. Они сидят на голых досках или на железных полосках кроватей. Сидят, заложив руки между изодранных колен, и переваривают пищу. Кое-кто истребляет вшей, по углам группы картежников, по другим доедают холодный борщ из грязных кастрюль. На меня не обращают никакого внимания. Я не существую в этом мире. Ни в одной спальне я не вижу простынь, очень редко вижу тощую пятнистую подушку без наволочки. В одной из спален я спрашиваю группу ребят, которые, к моему удивлению, рассматривают картинки в старой Ниве. Объясните, пожалуйста, ребята, куда подевались ваши подушки? Нива — дореволюционный иллюстрированный еженедельный журнал, который издавался с конца 1869 года. Все подымают ко мне лица. Остроносый мальчик свободно подставляет моему взгляду тонкую ироническую физиономию. «Подушки? Вы будете товарищ Макаренко, да? Антон Семенович?» «Да». «Это вы здесь ходите, смотрите?» «Хожу, смотрю». «Завтра с 2 часов». «Да, с 2 часов, перебиваю я. А все-таки ты не ответил на мой вопрос, где ваши подушки». «Давайте мы вам расскажем, хорошо?» Он мило кивает головой и освобождает место на заплатанном грязном матраце. Я усаживаюсь, и мне кажется, будто сразу по всему моему телу побежали паразиты. «Как тебя зовут?» — спрашиваю я. «Ваня Зайченко». «Ты грамотный?» «Я был в 4-й группе в прошлом году. А в эту зиму, да вы, наверное, знаете, у нас занятий не было». «Ну хорошо. Так где подушки и простыни?» Ваня с разгоревшимся юмором в серых глазах быстро оглядывает товарищей и пересаживается на стол. Его лохматый рыжий ботинок упирается в мое колено. Товарищи тесно усаживаются на кровати. Среди них я вдруг узнаю круглолицего Маликова. «И ты здесь?» «Угу, это наша компания. Это Тимка Одарюк, а это Илья. Фонаренко Илья». Тимка рыжий, в веснушках, глаза без ресниц и улыбка без предрассудков. Илья толстомордый, бледный, в прыщах, но глаза настоящие. Карие, на тугих основательных мускулах. Ваня Зайченко через головы товарищей оглядывает почти пустую спальню и начинает приглушенным заговорщицким голосом: «Вы спрашиваете, где подушки, да? А я вам скажу прямо. Нету подушек. И все». Он вдруг звонко смеется и разводит растопыренными пальцами. Смеются и остальные. «Нам здесь весело, — говорит Зайченко, — потому что смешно очень. Подушек нету. Были сначала, а потом фу, и нету». Он снова хохочет. «Рыжий лег спать на подушке, а проснулся без подушки. Фу, и нету». Зайченко веселыми щелочками глаз смотрит на Одарюка. В смехе он отклоняется назад и сильнее толкает ногой мое колено. «Антон Семенович, вы скажите, чтобы были подушки, надо все записывать, правда? Считать нужно и записывать, правда? И когда кому выдали, и все? А у нас не только подушки, а и людей никто не записывает. Никто! И не считают. Никто!» «Как это так?» «А очень просто. Так. Вы думаете, кто-нибудь записал, что здесь живет Илья Фонаренко?» «Никто. Никто и не знает. И меня никто не знает. О, вы знаете? Вы знаете? У нас много таких. Здесь живет, а потом пойдет где-нибудь еще поживет, а потом опять сюда приходит. А смотрите, думаете, Тимку сюда кто-нибудь звал? Никто. Сам пришел и живет». «Значит, ему здесь нравится?» «Нет, он сюда пришел 2 недели назад. Он убежал из Богодуховской колонии. Он, знаете, захотел в колонию Горького». «А разве в Богодухове знают?» «Ого, все знают, а как же?» «Почему он только один прибежал сюда?» «Так кому что нравится, конечно. Многим ребятам не нравится строгость. У вас, говорят, строгость такая есть. Труба заиграла, бегом вставать, раз, два, три, видите? А потом работать. У нас тоже хлопцы такого не хотят». «Они поубегают», — сказал Маликов. «Курежане?» «Угу, курежане поубегают. На все стороны. Они так говорят. Макаренко еще не видели? Ему награды получать нужно, а нам работать? Они поубегают все». «Куда?» «Разве мало куда? Ого, в какую хочешь колонию? А вы? Ну так у нас компания, весело заспешил Зайченко. Нас компания, 4 человека. Вы знаете что? Мы не крадем. Мы не любим этого. И все. Вот Тимка. Ну так и то для себя ни за что, а для компании. Тимка добродушно краснеет на кровати и старается посмотреть на меня сквозь стыдливые закрывающиеся веки. «Ну, компания, до свидания», — говорю я. «Будем, значит, жить вместе». Все отвечают мне «до свидания» и улыбаются. Я иду дальше. Итак, четверо уже на моей стороне. Но ведь кроме них еще 276, а может быть и больше. Никто не знает, сколько. Зайченко, вероятно, прав. Здесь люди незаписанные и несчитанные. Я вдруг прихожу в ужас перед этими страшными цифрами. Как я мог решиться на такую очевидную глупость? В колонии Горького я освоил только 120, да и то за несколько лет. Да и то с каким нечеловеческим напряжением. Как же я мог решиться взять на свою ответственность всю эту бесконечную толпу спален, набитую сотнями одичавших людей? Какое я имею право рисковать нашим делом? Делом моих товарищей? Большим незаконченным опытом, таким нужным, таким важным? Пока это число 280 представлялось мне в виде 3 цифр, написанных на бумаге, моя сила казалась мне могучей. Но вот сегодня, когда эти 280 расположились грязным лагерем вокруг моего ничтожного отряда мальчиков, у меня начинает холодеть где-то около диафрагмы. И даже в ногах я начинаю ощущать неприятную тревожную слабость. Посреди двора ко мне подошли 3. Ага, вот это, конечно, главные пружины Курежа. Им лет по 17, их головы даже пострижены, на ногах исправные ботинки. Один в сравнительно новом коричневом пиджаке, но под пиджаком испачканная какой-то снедью измятая рубаха. Другой в кожанке, третий в чистой белой рубахе. Обладатель пиджака заложил руки в карманы брюк, наклонил голову к плечу и вдруг засвистел мне в лицо известный вихляющий одесский мотив, выставляя на показ белые красивые зубы. Я заметил, что у него большие мутные глаза и рыжие мохнатые брови. 2 других стояли рядом, обнявши друг друга за плечи, и курили папиросы, перебрасывая их языком из одного угла рта в другой. К нашей группе придвинулось несколько курежских фигур. Рыжий прищурил один глаз и сказал громко: «Макаренко, значит, да?» Я остановился против него и ответил по возможности спокойно, стараясь изо всех сил ничего не выразить на своем лице: «Да, это моя фамилия. А тебя как зовут?» Рыжий, не отвечая, засвистел, снова пристально меня разглядывая прищуренным глазом и пошатывая одной ногой. Вдруг он круто повернулся ко мне спиной, поднял плечи и, продолжая свистеть, пошел прочь, широко расставляя ноги и роясь глубоко в карманах. Его приятели направились за ним, как и раньше обнявшись, и затянули оглушительно: «Гулял, гулял, мальчишка, гулял я в городах». Фигуры, окружающие нас, продолжают меня разглядывать, но на их лицах ничего нельзя прочитать. Они смотрят на меня просто потому, что им нечего делать. Одна тихо говорит другой: «Новый заведующий». «Один черт», — так же тихо отвечает другая. «Думаете, с чего начинать, товарищ Макаренко?» Оглядываюсь, черноокая молодая женщина улыбается. Так необычно видеть здесь белоснежную блузку и строгий черный галстук. «Я Гуляева». «Знаю. Это инструктор швейной мастерской. Единственный член партии в Куреже. На нее приятно смотреть. Гуляева начинает полнеть, но у нее еще гибкая талия, блестящие черные локоны, тоже молодые, и от нее пахнет еще неистраченной силой души». Я отвечаю весело: «Давайте начинать вместе». «О нет, я вам плохой помощник. Я не умею». «Я научу вас». «Меня уже учили, ничего не выходит. Впрочем, знаете что? Девочки здесь лучше. Пойдемте к девочкам, вы еще не были у них. Они вас ожидают. Даже страстно ожидают. Я могу немножко гордиться. Девочки здесь были под моим влиянием. У них даже 3 комсомолки есть. Пойдемте. Среди мальчиков разве нет комсомольцев? Пионеров больше? Гуляева махнула рукой. Среди мальчиков ничего нет, кроме ужаса. Вообще считайте, что вы начинаете с нуля. Мы направляемся к центральному двухэтажному зданию. Вы замечательно правильно поступили, говорит Гуляева, когда потребовали снятия всего персонала. Гоните всех до одного. Не смотрите ни на лица, ни на способности, ни на глаза. И меня гоните. Нет, относительно вас мы уже договорились. Я как раз рассчитываю на вашу помощь. Ну, смотрите, чтобы потом не жалели. Спальня девочек очень большая. В ней стоят 60 кроватей. Я поражен. На каждой кровати одеяло, правда, старенькое и худое. Под одеялами простыни. Даже есть подушки. Девочки нас действительно ожидали. Они одеты в изношенные почти у каждой заплатанные ситцевые платьица. Самой старшей из девочек лет 15. Я говорю, здравствуйте, девочки. Ну вот, привела к вам Антона Семеновича. Вы хотели его видеть. Девочки шепотом произносят приветствие и потихоньку сходятся к нам по дороге, поправляя постели. Мне становится почему-то очень жаль этих девочек. Мне страшно хочется доставить им хотя бы маленькое удовольствие. Они усаживаются на кроватях вокруг нас и несмело смотрят на меня их бледные улыбки. Я никак не могу разобрать, почему мне так жаль их. Может быть, потому что они бледные? Что у них бескровные губы и осторожные взгляды? А может быть, потому что на них жалкие заплатанные платья? Я мельком думаю, нельзя девочкам давать носить такую дрянь. Это может обидеть на всю жизнь. Но неужели мне только поэтому жаль их? «Расскажите, девчата, как вы живете?» — прошу я их. Девочки молчат, смотрят на меня и улыбаются одними губами. Я вдруг вижу, ясно вижу, только их губы умеют улыбаться. На самом деле девочки и понятия не имеют, что такое настоящая живая улыбка. Я медленно осматриваю все лица, перевожу взгляд на Гуляеву и удивленно спрашиваю: «Вы знаете, я опытный человек, но я чего-то здесь не понимаю». Гуляева поднимает брови и внимательно ко мне присматривается. «А что такое?» Вдруг девочка, сидящая прямо против меня, смуглянка в такой короткой розовой юбочке, что всегда видны ее колени, говорит, глядя на меня немигающими глазами: «Вы скорее к нам приезжайте с вашими горьковцами, потому что здесь очень опасно жить». И тотчас я понял, в чем дело. На лице этой смуглянки, в ее остановившихся глазах, в привычных конвульсиях рта живет страх. Постоянный будничный испуг. «Они запуганы», — говорю я Гуляевой. «У них тяжелая жизнь, Антон Семенович. У них очень тяжелая, несчастная жизнь». У Гуляевой краснеют глаза, и она быстро уходит к окну. «Черт возьми, мерзость какая! Эта женщина, член коммунистической партии, на 9-м году революции плачет здесь, в учреждении социального воспитания, в бедной спальне девочек. Интересно, кто-нибудь должен отвечать за это на скамье подсудимых? Я с горячим наслаждением взял бы на себя честь потребовать для этих мерзавцев высшей меры социальной защиты». Я решительно пристал к девочкам: «Чего вы боитесь? Рассказывайте». Сначала несмело, подталкивая и заменяя друг друга, потом откровенно и убийственно подробно девочки рассказали мне страшные вещи. Сравнительно безопасно чувствуют себя они только в спальне. Выйти во двор боятся, потому что мальчики преследуют их, щипают, говорят глупости, подглядывают в уборные, в стенах которых они наделали множество дырок. Девочки часто голодают, потому что им не оставляют пищи в столовой. Пищу расхватывают мальчики и разносят по спальням. Разносить по спальням запрещается, и кухонный персонал не дает этого делать. Но мальчики не обращают внимания на кухонный персонал, выносят кастрюли и хлеб, а девочки этого не могут сделать. Они приходят в столовую и ожидают, а потом им говорят, что мальчики все растащили и есть уже нечего, иногда дадут немного хлеба. и в столовой сидеть опасно, потому что туда забегают мальчики и дерутся, называют проститутками и еще хуже, и хотят научить разным словам. Мальчики еще требуют от них разных вещей для продажи, но девочки не дают, тогда они забегают в спальню, хватают одеяло или подушку или что другое и уносят продавать в город. Стирать свое белье девочки решаются только ночью, но теперь и ночью стало опасно. Мальчики подстерегают в прачечной и такое делают, что и сказать нельзя. Валя Городкова и Маня Василенко пошли стирать, а потом пришли и целую ночь плакали, а утром взяли и убежали из колонии, кто его знает куда. А одна девочка пожаловалась заведующему, так на другой день она пошла в уборную, а ее поймали и вымазали лицо этим самым в уборной. Теперь все рассказывают, что будет иначе, а хлопцы другие говорят, что все равно ничего не выйдет, потому что горьковцев очень мало, и их все равно поразгоняют. Гуляева слушала девочек, не отрывая взгляда от моего лица. Я улыбнулся не столько ей, сколько только что пролитым ею слезам. Девочки окончили свое печальное повествование, а одна из них, которую все называли сменой, спросила меня серьезно: «Скажите, разве можно такое при советской власти?» Я ответил: «То, что вы рассказали, большое безобразие, и при советской власти такого безобразия не должно быть. Пройдет несколько дней, и все у вас изменится. Вы будете жить счастливо, никто вас не будет обижать, и платье эти мы выбросим». «Через сколько дней?» — спросила задумчиво белобрысая девочка, наверное, самая младшая, сидевшая на окне. «Ровно через 10 дней», — ответил я. Я бродил по колонии до наступления темноты, обуреваемой самыми тяжелыми мыслями. Мой мозг работал как чернорабочий, как кочегар, как грузчик, ворочая целыми тоннами неповоротливых, громоздких, пыльных соображений. На этом древнем круглом пространстве, огороженном 300-летними стенами сожженной толщины, с облезлым бестолковым собором в центре, на каждом квадратном метре загаженной земли росли победоносным бурьяном педагогические проблемы. В пошатнувшейся старой конюшне, по горло утонувшей в навозе, в коровнике, представлявшем из себя богадельню для десятка старых дев коровьего племени, на каком-то странном заднем дворе, отграниченном разнообразными ремешками бывших могил бывшего монашеского кладбища, даже на всех этих местах торчали засохшие стебли соцвоза. А поближе к спальням колонистов, в пустых квартирах персонала, в мастерских, в так называемых клубах, на кухне, в кладовках, на этих стеблях вечно качались тучные ядовитые плоды, которые я обязан был проглотить в течение самых ближайших дней. Вместе с мыслями у меня расшевелилась злоба. Я начинал узнавать в себе гнев 1920 года. За моей спиной вдруг проснулся соблазняющий демон бесшабашной ненависти. Хотелось сейчас, немедленно, не сходя с места, взять за шиворот, тыкать носом в зловонные кучи и лужи, бить морды, требовать, вырывать за горло, вытряхивать из души хотя бы примитивные движения, самые первоначальные почины. Нет. Ни педагогики, ни здравого смысла и житейской четкости, ни теории соцвоза, ни революционного долга, ни коммунистического пафоса, нет, нет, обыкновенной мещанской честности. Злоба потушила у меня страх перед неудачей. Возникшие на мгновение припадки неуверенности безжалостно уничтожались тем обещанием, которое я дал девочкам. Эти несколько десятков запуганных, тихоньких, бледных девчонок, которым я так бездумно гарантировал человеческую жизнь через 10 дней, в моей душе вдруг стали представителями моей собственной совести. Постепенно темнело. В колонии не было освещения. От монастырских стен ползли к собору холодные угрюмые сумерки. По всем углам, щелям, проходам копошились беспризорные, кое-как расхватывая ужин и устраиваясь на ночлег. Ни смеха, ни песни, ни бодрого голоса. Доносилось иногда заглушенное ворчание, ленивая привычная ссора. На крыльцо одной спальни с утерянными ступенями карабкались двое пьяных и деловито матюкались. На них с молчаливым презрением посматривали из сумерек Костя Витковский и Волохов. Горьковцев я все время видел среди курежан. Подвое-потрое они проникали в самую толщу курежского общества, о чем-то говорили, почему-то иногда хохотали. В некоторых местах вокруг их стройных подтянутых фигур собирались целые грозди внимательных слушателей. Было уже совершенно темно, когда Волохов нашел меня и взял за локоть. «Антон Семенович, идемте ужинать. И поговорить надо. Это ничего, что мы позвали ужинать товарища Гуляеву?» В нашем пионерском уголке так приятно было увидеть Гуляеву в кругу моих друзей. Как-то хорошо и уютно было подумать, что наш отряд не совсем заброшен, что с нами уже в первый вечер делит наш ужин и наша забота эта милая женщина, член партии, счастливо заброшенная на этот смитник. Кудлатый доставал из чемоданов и раскрывал свертки, собранные в дорогу практичной Екатериной Григорьевной. Гуляева, радостно улыбаясь, пристроила огарок свечи в горлышко одеколонного флакона. «Чему вы так радуетесь?» — спросил я. «Мне страшно нравится, что приехал ваш передовой сводный», — ответила Гуляева. «Скажите же мне, как всех зовут?» «Это командир Волохов, я знаю. А это Денис Потлатый». «Кудлатый», — поправил я и представил Гуляева и всех членов отряда. «Как же мне не радоваться», — ответила Гуляева. «Ваш передовой сводный? Не знаю, как это сказать. Ну, вообще, мне это очень нравится». За ужином мы рассказали Гуляевой о передовом сводном. Хлопцы весело тараторили о том о сём, не оглядываясь на черные окна. А я оглядывался. За окнами был Куреж. Ох, да еще не только Куреж. Там за сотни километров есть еще колония имени Горького.